Глава 57. Сердце стучит где-то в горле. С трудом сглатываю, видя пистолет, что направлен прямо мне в лицо. А позади ОМОНовца раздается голос. «Дочка!» Седовласый мужчина слегка улыбается. «Никто не тронет Рената, обещаю». «Ага». Кривлюсь. «Я что, на дуру похожа? Он держит в заложниках подполковника полиции. Как только гражданские покинут зону поражения, вы приступите к захвату». Замечаю, что ОМОНовец дергается и слышу его глухую усмешку. А меня это почему-то злит. «Ничего смешного. Что для вас жизнь бандита? Для вас он просто преступник. Вы понятия не имеете, почему человек пошел на все это». «А ты типа знаешь». Раздается за моей спиной голос полицейского, и он снова начинает смеяться. Я в смятении оборачиваюсь к нему и хмурю брови. «Что такое, малыш?» — спрашивает Ренат, мельком подняв на меня глаза. «Этот смех», — шепчу я. «Я его уже слышала, но...» «Где?» — спрашивает Ренат и с усилием надавливает пистолетом на лицо полицейского. «Я...» «Ну же, одно твое слово! Где ты его слышала?» Смотрю в глаза Ренату. Вижу, что он искренне ждет, когда я вспомню. Но в моей голове лишь тьма, запах гниения и шум в ушах. А потом этот смех. Смех. Голос Антона и... Холод окутывает меня с головы до ног. Отступаю и закрываю рот обеими руками. «Не может быть! Но он же полицейский! Но как ты...» Не могу собрать слова в предложение. Меня накрывает волной непонимания. Смех. Меня всегда раздражал смех Антона. А когда ты мне рассказала, что все, что ты слышала, это смех, я решил, что это он завалил Стаса. Ренат снова бросает на меня мимолетный взгляд и улыбается. Да и этот ушлепок так суетился, чтобы убрать тебя. Но ты его не узнавала, даже когда он смеялся. Значит, это был не он. Это он. Указываю на полицейского, прижатого к столу. Он застрелил мужчину после гонок. Я не спрашиваю. Я утверждаю. Татуировка. Шепчу. Что? Переспрашивает Ренат. Я соврала. Опускаю глаза. Я боялась, поэтому рассказала только то, что даже в суде не примут. Ну что такое смех? Всплескиваю руками. Но я видела татуировку на руке стрелявшего. Замечательно, малыш. «Тату, что там изображено?» — спрашивает Ренат. «Космонавт и какая-то надпись». «Вот как?» — усмехается Ренат. «Значит, ты была куда ближе, чем сказала мне». «За баком было место, и я успела отбежать до того, как меня поймали», — признаюсь. «Ну что, подполковник Корсаков?» Ренат склоняется к нему и почти шепчет. «Вы соизволите показать нам ваше тату?» «Брагин, объясни, что за цирк ты здесь устроил?» Строго спрашивает седовласый мужчина. Чуть не подпрыгиваю. Я уже и забыла, что в дверях уже целая толпа собралась. «Да что вы цацкаетесь с этим преступником?» Пытается вырваться подполковник из захвата Рената. «Не дергайся, а то у меня и рука дрогнуть может», говорит Рената и подмигивает мне. Приподнимаю брови. В прошлые разы, когда он говорил эту фразу, то оказывалось, что пистолет не заряжен. Но не может же он блефовать, находясь под прицелом. «Я требую объяснений!» Седовласый мужчина заставляет ОМОНовца опустить пистолет и заходит в допросную. «Вам нужен был Костолом? Он же Герман Костиков. Вот он!» Ренат усмехается. «Да, товарищ подполковник?» Седовласый мужчина подходит ближе и задирает рукав на правой руке полицейского. Даже я отсюда вижу, что там та самая татуировка космонавта. Закрываю рот обеими руками. «Думаешь, тебе срок скостят, если ты сдашь банду?» Снова пытается вырваться мужчина. Но в комнату уже заваливается ОМОН, и теперь уже они повязывают подполковника, а забирают у него пистолеты и надевают наручники. Смотрю на Рената и не могу поверить своим глазам. Неужели он и правда пошел на такое предательство? Но почему? Неужели ради меня? «Брагин!» — рычит подполковник, когда его уже подтаскивают к дверям. «Нет такой тюрьмы, где тебя бы смогли спрятать от меня, слышишь? Я найду и убью тебя!» «Удачи в поисках!» — усмехается Ренат. Он кладет пистолет на стол, а потом поворачивается спиной к седовласому мужчине и складывает руки за спиной. «Нет!» Слезы снова рождаются в моих глазах. Я подбегаю к Ренату и обнимаю его. Хватаю обеими руками за лицо и целую. «Пожалуйста!» Срываюсь на плач. «Разрешите нам попрощаться!» «Малыш!» Серьезно говорит Ренат. «Дай полицейским сделать свою работу. Не ты ли так рьяно защищала закон?» «Ренат, пожалуйста!» Утыкаюсь носом в его грудь и обнимаю. «Майор Лазарев, потрудитесь объясниться!» Раздается уже далеко около двери голос седовласого мужчины. «Можно я сначала все Веронике расскажу?» Говорит Ренат, а я даже плакать перестаю. Ренат. Вероника поднимает на меня удивленные заплаканные глаза. Вижу в ее взгляде столько вопросов, что, понимаю, я до конца жизни не смогу вымолить у нее прощения за свой поступок. Но я не мог поступить иначе. Она слишком дорога мне. Я не мог ждать, когда поступит приказ убить ее. Поэтому начал действовать совсем иначе. «Ренат!» — запинается она. «Майор Лазарев, вообще-то!» Пожимаю плечами, и резкая боль в ключице заставляет меня поморщиться. На адреналине, пока Ника была в опасности, я и не чувствовал ничего, кроме желания спасти ее. А теперь все разом накатило. «Ты полицейский?» — ошарашенно спрашивает она. «Но...» И тут происходит неожиданное. Она со всех сил начинает колотить меня по груди своими маленькими кулачками. Мне становится смешно, она плачет и кричит. «Да как ты мог? Я думала, что полюбила бандита. А ты? Почему ты не сказал мне? Если бы я только знала! Да я сама тебя убью вот этими руками!» Ника трясет ручками перед моим лицом. Перехватываю любимую за ладошки и прижимаю к губам. А за моей спиной раздается громогласный смех ОМОНовцев. Оборачиваюсь к ним. «Михайлов, угомони своих бойцов!» «Как ты можешь так спокойно с ним говорить?» — шепчет Ника. «Он же чуть не пристрелил тебя!» «Глупышка!» — улыбаюсь. «Колька прикрывал меня!» «Колька? Но он же...» «Покажись уже, засранец!» Смеюсь я, а товарищ снимает маску. Ника обессиленно садится на стул. «Я ничего не понимаю». «Да уж, кажется, нас ждет очень долгий и очень серьезный разговор. Дай мне 2 минуты, а потом мы поедем домой, и я все тебе расскажу. Договорились?» Заглядываю в любимые голубые глаза, полные слез. Ника только кивает. Оставляю Джокера с ней, а сам выхожу из допросной. «Ренат!» — громогласно подзывает меня к себе полковник. «Объяснись!» «Прости за эту сцену, пап, и за нелепое знакомство с твоей будущей невесткой тоже». Усмехаюсь.